Некоторое время они оживленно переговаривались, после чего фортификатор объявил: «Она не желает ни умываться, ни причесываться, потому что боится и не доверяет тебе. Она клянется именем богини зайцев, что если ты к ней притронешься, она тут же убьет тебя». Я вовсе не собирался прикасаться к ней и вообще решил держаться подальше от навязанной мне кости. Фортификатор сказал, что, пожалуй, неплохо было бы дать ей выпить, ибо дикие бриты не привыкли к вину, и ты сможешь делать с ней все, что вздумаешь. Только смотри сам, не напивайся, а то она, как только протрезвеет, сразу перережет тебе глотку. Тут у нас уже было такое, когда один кожевник здорово напился в обществе такой вот милой дикарки. Я нетерпеливо повторил, что у меня и в мыслях нет трогать ее, но фортификатор все же предложил связать пленницу. Иначе, мол, она при первом же удобном случае задаст стрекача. «Я бы не пожелал себе ничего лучшего», — заявил я. «Объясни ей, что сегодня ночью я отведу ее на границу лагеря и отпущу на все четыре стороны». Фортификатор покачал головой и сказал, что давно подозревал у меня слабоумие, еще с тех пор, как я добровольно надрывался вместе с легионерами в лесу. Но он, конечно, не думал, что дело обстоит настолько плохо. Он снова поговорил с девчонкой, а потом сказал: «Она не верит тебе. Она думает, что ты поведешь ее в лес, чтобы она стала позговорчивей. Но даже если ей и удастся убежать от тебя, как в лесе, ее все равно поймают бриты из другого племени, — говорит она, — и будут держать заложницей, потому что твоя красотка не из этих краев. Кстати, зовут ее Лугунда». И вдруг глазки у фортификатора как-то странно забегали. Он облизнул губы и нерешительно предложил мне: «Слушай, я дам тебе за эту девку 2 серебряных, и ты навсегда от нее избавишься». Девчонка перехватила его взгляд, стремительно бросилась ко мне и так вцепилась в мою руку, словно я была ее единственной опорой и защитой на целом свете. Одновременно она выкрикнула несколько слов на своем гортанном наречии. Фортификатор громко рассмеялся и перевел. Она утверждает, будто ты превратишься в жабу, если вздумаешь приставать к ней. Но сначала ее соплеменники выпустят тебе кишки и воткнут в задницу раскаленный пруд. Послушай, если ты не дурак, уступи девку за разумную цену более опытному человеку». На какое-то мгновение я было поддался соблазну подарить ее фортификатору, но потом, в который уже раз принялся терпеливо объяснять Лугунге, что не причини ей вреда, а просто почищу ее, как британского пони. Ведь даже им расчесывают патлы на лбу и в холодную ночь скрывают попоны. Я брал в этом пример со старых легионеров, которые часто прогоняли скуку, водя с животными и балуя их. А девчонка, что ни говори, все-таки лучше собаки. К тому же она сможет обучить меня наречию бритов. Все это я высказал фортификатору, хотя и не был уверен, что тот верно перевел мои слова. Я вообще сомневался в его познаниях и думал, что ему не удалось передать то, что я хотел сказать. Я подозреваю, что он объяснил Лугунде, будто прикоснуться к ней — это для меня все равно, что заняться любовью со слицей. Во всяком случае, она отпустила мою руку, нагнулась к ушату и принялась со стервенением тереть лицо, как бы стараясь доказать, что она вовсе не ослица. Я попросил фортификатора выйти, а Лугунди дал кусок мыла.